министры не могут ничего сделать против фондерната. Так он утвердил себя в королевской милости через Карл и камердинеров. Кроме того, держит богатый стол и весь двор кормит. Долгорукий не мог отговорить датского короля от похода в Бременскую область. Чтобы оживить военные действия в Померании, сам царь отправился туда в июне 1712 года. Меншиков стоял под Штеттином, но царь не мог помочь ему овладеть этим городом, потому что датчане отказались дать ему свою артиллерию под тем предлогом, что ее должны доставить саксонцы. Петр писал датскому королю: «Я чаю, что уже вашему величеству известно, что я не только то число войск, которое поставлено в прошлом годе в Ярославле с королевским величеством польским, для здешних действ поставил, но троекратно более умножил. К тому же и сам сюды прибыл, не щадя здоровья своего, через всегдашнюю фатигу и нынешний так далекий путь для общих интересов. Но при прибытии моем сюда обрел войско праздно, понеже артиллерия от вас обещанная не точию прибыла. Но когда я вашего вице-адмирала Сегистета и яко командира над оною спросил, который мне ответствовал, что оное без особливого вашего указу быть сюда не может, я зело в недоумении. Чего для такие перемены чинятся, и время так благополучное вот ще препровождается, из которого кроме убытку как в деньгах, а паче в интересах общих и посмеяния от неприятелей наших ничего нет? Я всегда был и есть готовым своим высоким союзникам все, что интерес общий требует, вспомогать, что всегда с моей стороны исполнено. Ежели же сего моего прошения о присылке артиллерии исполнить не изволите, то я пред вами и всем светом оправдаться могу, что сия кампания здесь не от меня опровергнута. И тогда я не виновен буду, что, будучи без действа сам, а людей своих принужден буду вывесть в свою землю, ибо напрасного убытку от дороговизны здешней, а наипаче бесчестия от неприятелей, понести не могу. Я здесь все места в их положении осмотрел, и какое может действо воинское ныне и впредь всей земле быть для искоренения отсель неприятелей, о том послал пункты к вашему величеству. Сами извольте рассудить, что мне ни в том, ни в другом месте собственного интересу нет. Но что здесь делаю, то для вашего величества делаю». Компания пропала даром в Померании, тогда как в Бременской области датчане овладели крепостью Штадом. Как бесчестие неуспеха подействовало на Петра, видно из письма его к Меншикову, когда он 19 августа находился в Вольгости, а Светлейший стоял под Штеттином. «Письмо ваше я получил, на которое ответствовать, кроме сокрушения своего, не могу, ибо, как я к тебе в другом письме писал, о всем пространно можешь выразуметь, что если б ветер не переменился, одним днем все было бы исполнено. И что делать, когда таких союзников имеем? И как приедешь, сам увидишь, что никакими мерами инако сделать мне невозможно. Я себя зело бесчастным ставлю, что я сюда приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавств я не могу ночи спать от сего трактования». Так как подобное трактование обыкновенно отзывалось на здоровье, то Петр в октябре отправился в Карлсбад и Теплиц для лечения. Отдохнувши немного, ему хотелось соединить войска всех союзников и окончить год победою, потому что шведский фельдмаршал Стенбок собрав последние средства, выступил с 18 000 войска из Померании в Мекленбург. Петр писал из Теплица к датскому королю, чтоб тот приехал к своим войскам в Галштинию и соединился с русскими войсками для нападения на неприятеля. Потом опять писал о том же из Дрездена 12 ноября. «Надеюсь, что, Ваше Величество, признаете необходимость такого действия. Паки дружеские и братские вас о сём прошу, и притом объявляю, что хотя мое здоровье требует спокойствия после лечения, однако я, видя крайнюю нужду, дабы сего полезного дела не пропустить, немедленно отъезжаю к войску». К Меншикову царь писал: «Для Бога, ежели случай добрый есть, хотя я и не успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя Господне атакуйте неприятеля». Из Дрездена Петр поехал в Берлин, а из Берлина, как было обещано датскому королю, отправился к войскам своим в Мекленбургию. 28 ноября царь приехал в местечко Лаго, где была главная квартира русских войск. Из Лаго царь выехал в Гистроу, куда велел следовать и войскам. Здесь, 7 декабря, получено известие, что Стенбок двинулся к Шверину и Гадебушу с тем, чтобы напасть на соединенное датско-саксонское войско, бывшее под начальством самого датского короля и саксонского фельдмаршала Флеминга. Царь отправил из Гистроу часть своего войска на помощь союзникам, пославшие сказать им, чтобы не вступали в битву прежде соединения с русским войском. На другой день сам Петр выехал из Гистроу и отправил снова троих офицеров, одного за другим, к датскому королю, чтобы не вступал в битву, ибо русское войско находилось только в 3 милях. Но, господа датчане, имея ревность не по разуму, как писал Петр, вступили в битву и были на голову поражены Стенбоком при Гадебуше. Узнав об этом несчастье, Петр вернулся назад в Гистроу, куда датский король приехал с просьбой помочь ему в беде. И Петр в начале 1713 года двинулся с войском за шведами в Голштинию, разбил их при Швабштаде и прогнал из Фридрихштата. Из этого города он уведомил фельдмаршала Шереметьева о швабштадском деле. «Неприятель в такую землю зашел, что к оному только идти по дамам, плотинам, а поле все, испортя слюзы, потопил, а на дамах сделаны были перекопы и батареи. Однако ж мы, несмотря на то, с помощью Божию отважились оного атаковать, который хотя и боронил оные при крепкие пассажи, однако ж изо всех оных неприятель выбит с немалым уроном».